Нелепая война с Швецией приостановилась еще в 1657 году. Сам Карл Густав через своих послов, задержанных в Москве перед объявлением войны, предлагал Алексею Михайловичу мир и соглашался титуловать его великим князем Литовским, Волынским и Подольским. Московское правительство приостановило военные действия против шведов, но не вступало в переговоры с ними до весны 1658 года. Наконец, оно назначило для этой цели боярина князя Прозоровского и думного дворянина Ордын-Нащекина. Последний был официально товарищем Прозоровского, но пользовался особенным доверием государя. Царь поручал ему лично вести все дело и сообщаться с ним через приказ тайных дел. Русские послы более 2 лет тянули дело. Они то спорили со шведскими послами о месте переговоров, то ссорились между собою. Нащекина не терпели ни его товарищ Прозоровский, ни воевода Хованский, которому надлежало с войском охранять посольский съезд. Шведы также не любили Нащекина, потому что не надеялись от него уступчивости и считали его приверженцем поляков. Между тем шведский король Карл Густав умер, а преемник его, Карл XI, в мае 1660 года поспешил заключить мир с Польшей, по которому Польша уступила Швеции Ливонию. Понятно, что после того шведы стали неуступчивее, а военные дела Москвы с Польшей пошли как нельзя хуже для первой. Нащекин по царской милости уже не занимал второстепенного места в посольстве, но получил звание великого посла и начального воеводы. Он уклонился от дела, которое не могло быть окончено с пользою для государства. И боярин князь Иван Прозоровский, назначенный вновь главным послом, заключил в июне 1661 года вечный мир в Кардисе между Дерптом и Ревелем, по которому уступил Швеции взятые московским государством города в Ливонии. Затем отношения Москвы к Швеции возвратились к условиям Столбовского мира. Война со Швецией не принесла выгоды и сбила московское государство с того пути, по которому оно так удачно пошло в деле векового спора за русские земли, захваченные Польшей. Затруднения московского правительства не ограничивались одними военными неудачами. Внутри государства господствовало расстройство и истощение. Война требовала пополнения ратных сил. Служилых людей то и дело собирали и отправляли на войну. Они разбегались. Сельские жители разных ведомств поставляли даточных людей, и через то край лишался рабочих рук. Народ был отягощаем налогами и повинностями. Поселяне должны были возить для продовольствия ратным людям толокно, сухари, масло. Торговые и промышленные люди были обложены десятою денькою, а в 1662 году наложена на них 5-я денька. В посадах воеводы собирали сходку, которая избирала из своей среды своих окладчиков. Эти окладчики окладывали прежде самих себя, потом всех посадских по их промыслам, сообразно сказкам, подаваемым самими окладываемыми лицами. Происходили споры и доносы друг на друга. Тяжела была эта 5-я деньга, но финансовая проделка, к которой прибегло правительство, думая поправить денежные дела, произвела окончательное расстройство. Правительство, желая скопить серебра для военных издержек, приказало собирать в казну ходячие серебряные деньги и выпустить на место их медные копейки, денежки и полтинники. Велено было собирать недоимки прошлых лет, а равно 10-ю и потом 5-ю деньгу, не иначе как серебряными деньгами, ратным же людям платить медью. Вместе с тем правительство издало распоряжение, чтобы никто не смел подымать цену на товары, и чтобы медные деньги ходили по той же цене, как и серебряные. Но это оказалось невозможным. Стали на медные деньги скупать серебряные и прятать их. Этим подняли цену серебра, а затем поднялась цена и на все товары. Служилые, получая жалованье медью, должны были покупать себе продовольствие по дорогой цене. Кроме того, легкость производства медной монеты искусила многих. Головы и целовальники из торговых, которым был поручен надзор за производством денег, привозили на денежный двор свою медь и делали из нее деньги. Сверх того, мастера, служившие на денежном дворе, всякие оловянщики, серебряники, медники, делали деньги у себя в погребах и выпускали в народ. Таким образом, медных денег делалось больше, чем было нужно. В одной Москве было выпущено поддельной монеты на 620 тысяч рублей. Медные деньги были пущены в ход в 1658 году, и по 1 марта 1660 года дошли до того, что на рубль серебряных денег нужно было прибавить 10 алтын. В марте 1661 года прибавочная цена дошла того, что за рубль серебряных денег давали 2 рубля медью. А летом 1662 года возвысилась ценность серебряного рубля до 8 рублей медных. Правительство казнило нескольких делателей медной монеты. Но распространился слух, что царский тесть Милославский и любимец Матюшкин брали взятки с преступников и выпускали их на волю. По Москве стали ходить подметные письма. Их прибивали к воротам и стенам. 25 июля, когда царь был в Коломенском, в Москве в этот день на лобном месте собралось 5000 народу. Стали читать подметные письма. Толпа закричала: «Идти к царю требовать, чтобы царь выдал виновных бояр на убиение!» Бывшие в Москве бояре дали знать царю. Одна часть народа бросилась грабить в Москве дома ненавистных для них людей. Другая, еще большую толпою, двинулась в село Коломенское, но без всякого оружия. Царь был у обедни. Когда к нему пришла весть о московской смуте, он приказал Милославскому и Матюшкину спрятаться у царицы, а сам оставался на богослужении до конца. Выходя из церкви, он встретил толпу, которая бежала к нему с криком и требовала выдачи тестя и любимца. Царь обещал учинить сыск. «А чему нам верить?» — кричали мятежники и хватали царя за пуговицы. Царь обещался им Богом и дал им на своем слове руку. Тогда один из толпы ударил с царем по рукам, и все вернулись обратно в Москву. Немедленно царь отправил в столицу князя Хованского, велел уговаривать народ и обещал приехать в тот же день для розыска. В это время москвичи ограбили дом гостя Шорина, который тогда собирал со всего московского государства пятую деньгу на жалование ратным людям и через то опротивил народу.